Глава 8. Утро встретило путешественников свинцовыми тучами и проливным дождем. Ручей расширился, грозя залить их временное пристанище, а трава неприятно холодила босые ноги. Инга поежилась от прохлады. «Знаешь, я рада, что мы вызвали аэрокат для профессора и Ники, но, может, нас тоже подбросит до горы?» Она с сомнением посмотрела на покрытое тучами небо. «Вот напасть, ночью ничего не предвещало ни погоды». «Не думаю, что получится. Похоже, действительно нагрянула космическая буря». Арк показал отсутствие сигнала на коммуникаторе. Причем молчали не только их браслеты. Инга догадалась, что над ними поколдовал Кай, когда вчера браслет преступника сработал, а их нет. Но сейчас ни один коммуникатор не реагировал на сигналы. «Предлагаешь идти к горе в такую погоду?» Инга поспешно вернулась в теплую палатку. «Судя по уровню воды в ручье, через пару часов нас затопит, так что лучше выдвинуться, пока не очень сыро». Кивнул Арк, собирая рюкзак. «Могу одолжить свою рубашку, чтобы было потеплее», — предложил он. Инга помотала головой. «В комбинезоне не холодно, просто не люблю ливень». Она сморщила носик и одним глотком допила чай, доедая последний кусочек шоколадки. Запасы их подошли к концу, и это была вторая причина, чтобы не сидеть на месте. За день стоило найти что-нибудь для перекуса. «Я готова». «Тогда сверимся по карте и идем». Инга вытащила кубик, повертев в руках. Он снова выглядел обычной игрушкой. Красивые деревянные панельки по бокам не спешили раскрыть свои секреты. Как ни старалась девушка понять смысл орнамента. Инга поворачивала грани, нажимала на них в разном порядке. Толку чуть, если бы все оказалось так просто, как с ключами. Но рисунков на кубике было превеликое множество, прямо настоящий кодовый замок у юолов. Я вчера не обратила внимания, как он открывается. А ты? Сдавшись, она протянула кубик Арку. Проводник сдвигал какие-то панельки, но я не запомнил точно. Может, эти? Или здесь? Он рассматривал кубик с разных сторон, но панельки казались плотно пригнанными друг к другу. В конце концов, Инга не выдержала. «Дай сюда. Наверное, надо нажать сильнее». Она выхватила кубик и надавила со всей силы. Раздался треск. Вместо того, чтобы сдвинуться, пластинки раскололись, и кусок дерева остался у нее в руках. «Ой, кажется, я его сломала», — с виноватым видом сказала Инга. Сломанная карта не просто задержала, она могла поставить крест на всем походе. Какой смысл соваться в джунгли, если не помнишь, куда идти? Конечно, добраться до горы они могли по коммуникатору, но каменная гряда была длиной в несколько километров. И как искать вход в пещеру сокровищ? Пока Арк возился с кубиком, пытаясь его починить, Инга 100 раз успела проклясть свою несдержанность. Правда, ругала на себя молча, чтобы не мешать. Арк погрузился в механизм с тем же интересом, с которым гнался за очередной диковинкой, и его энтузиазм внушал надежду. Так что Инге не оставалось ничего другого, кроме как дожидаться результатов. Сама виновата. Но что стоило немного подумать, прежде чем ломать? «Не получается?» — не выдержала она, заглядывая Арку через плечо. Уже больше часа он возился с мелкими деталями, прикладывая их обратно. Инга опасалась, что он разозлится. Многие, да она сама, не любили, когда лезут под руку. Но Арк с довольным видом повернулся к ней. «Кажется, я догадался, в чем дело. Подержи-ка здесь». Он показал Инге, какие пластинки надо прижимать к кубику. Парень сиял, как золотая монетка. Удача, наконец, услышала их мольбы. Он случайно повернул одну из граней внутрь и услышал знакомый щелчок. А в воздухе появился тонкий луч голограммы. Тогда Арк попробовал вывернуть и остальные грани. Проблема была в том, что несколько деревянных пластинок застопорилось из-за повреждений и не подавались. Пришлось оставить их, поэтому появившаяся в воздухе карта оказалась дырками. «Лучше, чем ничего», — оптимистично заметила Инга, порадовавшись, что большая часть пути была видна. Правда, в одном месте зиял проем размером в кулак. Но она понадеялась, что там обычные джунгли, а не озеро или река. «Я не вижу входа в пещеру». Первым заметил проблему Арк, и Инга, прекратив рассматривать дорогу, уставилась на саму гору. Парень не ошибся, крестика не было видно, а на его месте темнело пятно. Если судить по расстоянию, им предстояло обойти довольно большой квадрат, чтобы отыскать вход. «Рискнем?» посмотрел на нее Арк. Сдаваться сейчас, когда они были в шаге от настоящего сокровища, было глупо. Хотя бы на горы полюбуемся. Улыбнулась Инга, немного виновата. Если бы она подождала, когда Арк разгадает тайну кубика, они могли спокойно добраться до пещеры. «Извини, это моя вина». «Все хорошо». Он на мгновение притянул ее к себе, целуя. «Я даже рад, что мы сможем подольше побыть вдвоем. Давай будем считать это авансом для медового месяца». «Хочешь обойтись без кольца и свадьбы?» Поддела его Инга, хотя у самой порозовели щеки. «Я же сказал только про аванс. Не сомневайся, все сделаю в лучшем виде». Не растерялся Арк, смущая девушку еще сильнее. Подразнивая друг друга, они собрались и быстрым шагом отправились в дорогу. Ливень размыл тропинки, и идти по скользким тропам стало сложнее. Даже ботинки с рифлеными подошвами не помогали. Инга постоянно поскальзывалась, а пару раз шлепнулась в грязь. Зато настроение было бодрым. Несмотря на дождь, было довольно тепло, а непогода только разодоривала, будто сама природа устроила им испытание на прочность. Сдаваться ей на милость путешественники не собирались. Пока шли к горе, Арк травил байки о совместных приключениях с отцом. А Инга рассказывала ему несколько курьезов из работы Амадины. Черная дыра на карте оказалась полянкой, где удалось насобирать немного инопланетных ягод. Арк утверждал, что они съедобные. На вкус ягоды напоминали землянику, были размером с ноготь и источали дивный сладкий аромат. Единственная проблема — в них было больше сока, чем мякоти, так что Инга напилась, но не наелась. Порой к ним присоединялась Чиби. Большую часть времени обезьянка передвигалась следом по веткам деревьев, обдавая водопадом брызг. Но иногда она спускалась к хозяину или Инге, обнимала их. Несмотря на то, что ее шерсть была свалявшаяся и мокрая, Чиби не прогоняли. Невозможно было обидеть зверушку, когда она смотрела внимательными, круглыми глазами и что-то тихо чирикала на ухо. «Погоди, а вот это нам пригодится». Увидев, куда в очередной раз умчалась Чиби, сказал Арк. Ему удалось отыскать и срезать связку сладких, спелых бананов, так что голод им с Ингой больше не грозил. К вечеру дождь прекратился, и выглянуло солнце. Джунгли заиграли новыми, неведомыми, доселе красками. Каждая капелька сверкала, как драгоценный камень. Влажная листва выглядела яркой и свежей. Радуясь теплым лучам, выпорхнули бабочки и стрекозы, засвистели птицы, создавая атмосферу волшебной сказки. Арк не выдержал и устроил Инге фотосессию, упросив ее попозировать среди этой красоты. Для нее это тоже был необычный опыт. Еще никогда Инга не чувствовала себя такой свободной, красивой и желанной. «Мы почти пришли», — посмотрев на гору, до которой было рукой подать, с волнением в голосе, заметила девушка. Их приключение подходило к концу, предстоял последний этап. Памятуя о прошлых загадках юолов, Инга предполагала, что он будет не из легких. «У нас часа три до заката. Надо успеть найти вход в пещеру, если не хотим ночевать на открытом воздухе. Только не отходи от меня далеко, в горах тоже водятся дикие звери». Арк протянул ей нож. Инга с сомнением посмотрела на оружие. «Я им сама скорее зарежусь». Под осуждающим взглядом парня она убрала нож в кожаные ножны на поясе, чтобы не порезаться. «Теперь я чувствую себя какой-то амазонкой», — пожаловалась она в полголоса. «Тебе идет», — услышал ее бурчание Арк. Незаметно от Инги вытащил из кармана собранную на полянке земляничку, раздавил, а затем быстро, прежде чем она возмутилась, нарисовал полосы на ее щеках. «Вот, теперь настоящая королева джунглей». «Эй, я тебе сейчас тоже что-нибудь намажу!» Она помчалась за Арком. Набегавшись, они снова пошли рядом, внимательно посматривая по сторонам. Они вступили в темную зону на карте, а значит, пещера могла быть рядом. «Смотри, какие странные знаки!» Инга заметила рисунки на каменистом склоне и подошла ближе, разглядывая то ли птицу, то ли летучую рыбу. «Я видел их раньше». Припоминая, где именно, Арк снова взглянул на кубик и повернул грани обратно. Карта исчезла, зато на кубике он нашел такой же символ, что на камне. А там дальше еще есть. Инга приметила второй знак. Он располагался на кубике по диагонали от первого. «Ой, там тоже и там?» «Кажется, мы внутри кубика. А знаки — наши подсказки». Окинул взглядом местность Арк. «Если поймем, как его собрать, найдем вход в пещеру». «Ты знаешь, как решить головоломку?» С надеждой поинтересовалась Инга. Арк казался таким уверенным, когда говорил о загадке, что она ждала от него решительных действий. «Конечно». Он подкинул кубик на руке и едва заметно усмехнулся. «Когда я был маленьким, отец частенько задавал мне хитроумные задачки на время. Если я успевал, то получал награду. Он разрешал мне покататься на своем аэрокате и самому посидеть за штурвалом. Сама понимаешь, я старался как мог». «Видишь, а теперь твои знания пригодятся», — обрадовалась Инга. Но Арк быстро спустил ее с небес на землю. «Не хочу разочаровывать, но мой способ не подойдет». «Почему?» «Дома я раскручивал кубик с помощью отвертки и просто менял грани местами», — со вздохом признался блогер. «Арк!» Инга отобрала у него кубик, словно боялась, что он на самом деле его разберет. «А другого способа ты не знаешь?» «Только крутить грани и записывать варианты. Когда найдем решение, пойдем по заметкам». Он снова стал серьезным и на всякий случай щелкнул по коммуникатору, проверяя сеть. Но связь по-прежнему барахлила. «Значит, будем записывать». Инга открыла виртуальный блокнот и терпеливо крутанула первую грань. Затем вторую, третью. Правильная схема все никак не хотела выстраиваться. «Стоп. Мы по второму кругу пошли». Арк заметил, что символы, которые Инга записала, стали повторяться. «Пробуем по-другому». С кубиком они провозились до вечера. Солнце уже садилось, когда они нашли верный способ решить головоломку, а все грани оказались на своих местах. Инга встала и потянулась. Камень, на котором они сидели, был теплым, но мышцы затекли. «Идем?» Арк вскочил следом и, взяв подругу за руку, уверенно потянул ее за собой к первому по записи знаку. Иногда Инге казалось, что они ходят кругами, уж больно похожей была местность, а в какой-то момент они испугались, что они ошиблись и заблудились. Поэтому она даже не сразу поверила, когда увидела выросший перед ними вход в пещеру. В пещере было темно, грязно и сыро. «Ты уверен, что это та пещера?» — на всякий случай уточнила Инга, вступая под каменный свод. Коммуникатор, включенный в режим фонаря, тускло освещал стены и пол, и она шарахнулась от пробежавшей рядом толстой многоножки. «Скоро узнаем», — жизнерадостно заявил Арк, подбирая насекомое и пряча его в коробок. Инга подумала, что не хочет знать, что еще носит блогер в своем рюкзаке. «Но если это настоящее испытание юолов, то оно не должно быть легким, ведь так?» Девушка кивнула. «Было бы странно обнаружить здесь идеальный выложенный мрамором коридор с подсветкой и приятной музыкой. Но хотя бы от этой мелкой пакости можно было их избавить». Еще одна мокрица, свалившаяся на нее с потолка, полетела на землю, а сама Инга вцепилась Арку в руку. «Мне здесь не нравится». «Потерпи. Впереди светлеет, похоже, мы идем в верном направлении». Вскоре запах сырости и плесени ослаб, но это не мешало Инге ворчать всю дорогу. Они вышли в довольно просторное помещение. Коридор обрывался у огромной, зияющей расселины, которую можно было перейти по старому веревочному мостику. Интереса ради, Инга кинула в расселину камушек, но звука удара не услышала. «А если мы упадем? Может, забьем на сокровище и вернемся?» Она стояла у моста и смотрела на хлипкие перильца. И идти вперед расхотелось окончательно. Нет уж, пусть юолом их тотем добывает кто-то более крепкий и закаленный, а она, выросшая в городе, к таким испытаниям не приспособлена. Как ни странно, Арк был с ней согласен. «Один я, может, рискнул бы, но потерять тебя не готов. Поворачиваем». Они еще некоторое время осматривали пещеру, проверяя, не пропустили ли запасного прохода, и, не найдя оного, повернулись к выходу. Но далеко уйти не успели, дорогу назад закрывал огромный зверь, помесь волка и медведя, вздыбивший шерсть и оскаливающий пасть. Вид у него был крайне недружелюбный. «К «Кто это?» — пискнула Инга разом севшим голосом. Так шар по сравнению с этой зверюгой казался сущим котенком. «Если я правильно понимаю, пещерный Шам-Шам». «Какое милое название, дружелюбное!» Инга постаралась улыбнуться, но губы не слушались. Было страшно. Они с Арком медленно отступали к мостику, а зверь также неспешно надвигался на них. «Не сказал бы. Его называют так, потому что он любит переламывать кости своим жертвам», — пояснил Арк. И Инга, первая дошедшая до мостика, схватилась за перила. «Переходи на другую сторону, только не делай резких движений». «Ладно». Инга сморгнула слезы, и Арк на секунду дотронулся до ее руки. «Обещаю, все будет хорошо». Когда Инга ступила на мостик, тот закачался, и ей сразу вспомнилось испытание с лианами. Значит, не случайно Йоолы выбрали именно его. Что ж, полученный навык ей определенно пригодился. Она медленным шагом двигалась вперед, стараясь не слушать угрожающее рычание Шамшана за спиной и не думать, что поскрипывающие веревки могут в любой момент оборваться. Перед глазами прыгали мошки, и в сознании девушка удерживалась только потому, что знала: ослабь внимание хоть на мгновение, и полетишь вниз. Ладони взмокли, зубы отбивали чечётку, а сердце бухало так, будто собиралось вырваться из груди. На середине мостика Инга оступилась, но умудрилась удержаться и смогла перебраться на другую сторону, несмотря на охвативший ее ужас. Вот только оказавшись разделенной со зверем пропастью, она поняла, как сильно боится за Арка. Он тоже вступил на мостик, но ему пришлось идти спиной вперед. Поворачиваться спиной к Шамшану было равносильно самоубийству. Так что каждый шаг был риском. Оступись, Арк, и он полетит вниз. К тому же он прошел только треть пути, когда зверь тоже решил вступить на мостик. Инга увидела, как тот прогнулся под двойным весом. «Быстрее!» – прошептала она, понимая, что подгонять Арка нельзя. Но как же хотелось, чтобы он стоял рядом в безопасности на твердой земле. Хотя о какой безопасности может идти речь, если Шамшан окажется здесь вместе с ними? «Пилей веревку», – спокойным голосом произнес Арк, и она не поверила своим ушам. «Спятил? Ты ведь тоже упадешь!» – она посмотрела на потертый временем мостик. «Не спорь. Веревки толстые, пока перепилишь, я успею перебраться». Инга его уверенности не разделяла, но, взглянув на Шамшана, поняла, что выбора особого нет. У них двоих не было никакого шанса победить зверя. Вытащив нож, она села и дрожащими руками стала перепиливать веревку. Подавалась веревка на удивление легко. Измочаленная временем, она рвалась от простого нажатия острым лезвием. Нитки лопались одна за другой, канат трещал, и Инга одной рукой вцепилась в него, а другой — в нож. Но смотрела она не на веревку, а на балансирующего на мостике Арка. Из-за Шамшама хлипкая опора раскачивалась из стороны в сторону, и парню приходилось показывать чудеса ловкости, чтобы не полететь вниз. Натяжение каната достигло максимума. Инга буквально чувствовала, как он вибрирует в руках, а затем все резко прекратилось. Мгновение, показавшееся вечностью, и секунды полетели в два раза быстрее. Веревка вырвалась из рук, сильно, до крови хлестанув по кисти, а мост рухнул вниз. Вместе с ним, казалось, оборвалось ее сердце. «Арк!» — не своим голосом закричала Инга, бросаясь к расселине. Боли в руке она не чувствовала, упав на колени на острые камни и бесстрашно заглядывая в пропасть. Сейчас ей было неважно, что она может упасть. Она была готова спуститься следом за Арком в неизвестность, если потребуется. «Отойди, а то еще шлепнешься. Нас двоих я не удержу», — раздался его голос откуда-то снизу. И Инга расплакалась от облегчения. Арк висел на канате, крепко вцепившись в него двумя руками. «Я помогу!» Она схватила веревку, но парень уже сам довольно ловко подтянулся и выбрался, свалившись на камни рядом с ней. Это было экстремально. Он нервно рассмеялся, прижимая ее к себе и оттаскивая от края, а Инга, всхлипывая, вцепилась в него, боясь отпустить. Ее била крупная дрожь, впрочем, Арка тоже потряхивала. Немного успокоившись, Инга посмотрела на бывший мостик, уныло покачивающий оборванным канатом. Шамшама не было видно. Ему, похоже, повезло меньше Арка. «Ты поранилась, надо перевязать». Заметил ее ссадину парень и достал чистый платок, сооружая из него повязку. Его рюкзак вместе со всем содержимым пропал в расселении. Остался только фотоаппарат на шее, да коммуникатор. «Жаль, что здесь не предусмотрено страховки». Оглянувшись в последний раз, Арк забрал у Инги рюкзак и повел ее подальше от пропасти. Не хотелось ни минуты находиться рядом со страшной расселиной. «И чего ждать дальше? Нам придется нырять в подземное озеро, полное рыб-убийц? Раз испытание повторяется, но в оттекченном варианте?» Истерично спросила девушка. Она вообще не хотела никуда идти, но сигнал на коммуникаторе до сих пор не появился, а питьевой воды у них осталось на донышке. Надо было найти какой-нибудь источник или выход из пещеры, причем желательно с другой стороны. Конечно, можно было попробовать перейти назад по оставшемуся вместо моста натянутому канату, но он скрипел так пронзительно, что проверять его надежность они не рискнули. «Может, это будет просто большая лужа?» Не слишком веря в то, что говорит, протянул Арк. Но Инга только скептически хмыкнула. Зато обратила внимание, что под ногами появились раскрашенные плитки, испещренные временем, с почти неразличимыми рисунками. Вот и долгожданная облицовка, о которой она мечтала. «Знаешь, я покажусь параноиком, но во всех приключенческих фильмах, если вступить не на ту плитку, сработает ловушка». Тоже обратил внимание на рисунки Арк. «Не придумывай, пещеру ведь юолы обустраивали. Они, как ни посмотри, дикое племя. Только недавно стали использовать технологии. А пещере черт знает сколько лет. Судя по мостику и плитам, думаешь, там будет ловушка с таким сложным механизмом?» Инга проскакала по плитам, как в детстве, когда играла в классики. Оглянулась с торжествующим видом, показывая, что ничего страшного не произошло, но сказать ничего не успела. Над их головами раздался скрежет, будто огромный великан сдвигал каменные плиты, а затем струи воды хлынули с потолка и стен, сбивая с ног. От неожиданности Инга захлебнулась и запаниковала. Напор воды был таким сильным, что даже подняться на ноги было сложно, а вода все прибывала. Узкий коридор только усугублял ситуацию. Холодная мутная вода била мелкими камушками и песком, обрушивала ледяной душ на плечи, грозя свалить с ног не только искателей сокровищ, но и обрушить своды пещеры. Цепляясь за стены, Инга и Арк умудрились встать, когда воды набралось по колено. «Вперед! Быстрее!» Откашливаясь, почти ничего не видя, парень потащил подругу за собой. То, что они не потерялись и не разбились о каменные стены, иначе как чудом сложно было назвать. Еще несколько минут спустя, когда вода достигла пояса, они поняли, что плыть легче, чем идти. Тем более поток все равно нес в нужном направлении. Оставалось только следить, чтобы вписаться в нужный поворот и вовремя нагнуться в тех местах, где торчали коварные выступы. Правда, с такой скоростью потока сделать это было непросто. Инга окончательно растерялась и ориентировалась лишь на Арка, умудряющегося не только плыть, но и вытаскивать ее. А затем впереди показалась длинная каменная лестница, и их вынесло прямо к ней. Вода разбивалась о высокие ступеньки, мешала подниматься. Арка и Инга буквально вползли наверх и дали себе возможность отдышаться, лишь когда оказались за пределами водной ловушки. «Ты как?» Арк оглядел девушку, не поранилась ли она. Он судорожно глотал ртом воздух, а его комбинезон был разрезан в нескольких местах. Кажется, это случилось, когда ее должно было впечатать в поворот, а под удар подставился Арк, вспомнила Инга. Она помотала головой, все еще силясь прийти в себя. Не ожидала, что подвергнется опасности так скоро. Да что говорить, она вообще надеялась избежать очередных приключений. «Жить буду». Наконец ответила она, когда Арк нетерпеливо сжал ей пальцы, ожидая ответа. «Голова немного кружится, но сейчас передохнем минутку и пройдет». Она потерла висок. «Долго рассиживаться не получится». С сожалением вздохнул парень, вода снова достигла щиколоток, поэтому пришлось подняться повыше. «Как думаешь, пещеру затопит?» Инга посмотрела на прибывающую воду. «Не знаю, но лучше не проверять. Поспешим, надо найти выход». Арк поправил намокший рюкзак и решительно зашагал наверх, а Инга заторопилась следом. Ступеньки привели путешественников в огромный зал с высоким сводом. Он был погружен в сумерки, только алые блики играли на стенах. Наверху зияла широкая щель, сквозь которую лучи заходящего солнца пробивались в пещеру. Посередине зала располагалась круглая площадка, а напротив нее на каменном постаменте стояла статуэтка Тахшара. Сначала Инга подумала, что тотем сделан из камня, но поняла, что ошиблась. Это было светлое, почти белое дерево, покрытое то ли смолой, то ли лаком. Пресловутый тотем, который они с Арком искали, оказался в полметра высотой и, к удивлению, ничем не охранялся. По крайней мере, парень смог беспрепятственно снять его с пьедестала. «Не понимаю, где последняя ловушка?» Напряженно вслушалась Инга, но кроме гула, пребывающей в соседнем зале воды, ничего не услышала. «Хотел бы я знать, а еще любопытно, где выход из пещеры. Боюсь, что мы не сможем проплыть обратно, коридор затопило». Арк с тревогой посмотрел в сторону ступенек, пытаясь подсчитать, сколько осталось времени, как пещеру не затопит полностью. Вода прибывала достаточно быстро. Конечно, последний зал был большим, но это только оттягивало неизбежное. Арк отступил к площадке, когда очередной скрежущий звук заставил его вздрогнуть. Кусок стены отъехал вбок, открывая путь к долгожданной свободе. В открытом проеме был виден кусок неба, каменное плато, джунгли вдалеке и колючий кустарник почти вплотную к выходу. «Не верится, что все так просто», — пробормотала Инга, наученная горьким опытом. С минуту влюбленные простояли без движения, оглядываясь, ожидая напасти. Ничего не происходило. Тогда они сделали несколько медленных шагов к стене. И почти сразу дверь захлопнулась. В разные стороны полетели искры, с таким сильным хлопком камни ударили друг о друга. «Так и знала, что без подвоха не обойдется», — проворчала Инга. Она первой оказалась у стены и попыталась нащупать дверь. Бесполезно. Под руки попадался только прохладный шершавый камень да отростки спускающихся по стене лиан. Дверь вросла в стену, как летая, ни трещинки не видно. «А если она захлопнется, когда мы будем на пороге?» — передернула плечами девушка, представив, как огромная глыба обрушивается на нее всем весом. «Не то что костей не соберешь, одно мокрое место останется». Арк успокаивающе положил ладони ей на плечи. «Не выдумывай, ничего такого не случится». Он постучал по стене, надеясь найти полость или скрытый механизм. Однако его поиски не увенчались успехом. «Но ведь что-то заставило дверь открыться. Может, на полу есть плитка с секретом, на которую мы случайно наступили, как та, что запустила воду в пещеру?» Инга внимательно вгляделась в пол, но никаких отличительных знаков там не было. Песок, мелкая каменная крошка да свернувшиеся высохшие лианы — вот и все богатство. «Это не плитка», — пробормотал Арк и резко развернулся, вернувшись к возвышению. Встал в круг. Стоило ему оказаться в центре, как стена неторопливо отодвинулась, а когда он сошел с возвышения, захлопнулась. «Похоже, дверь открывается под моим весом». Он изучил расстояние, на которое может отойти. Вывод оказался неутешительным. Буквально пара шагов от центра, и механизм переставал работать. Этого явно не хватало, чтобы успеть добежать до выхода. «Получается, выбраться из пещеры сможет только один? Вот в чем третье испытание. Очередная жертва». Инга с досадой посмотрела на долгожданный выход, затем оглядела их скудную экипировку. «А если оставить вместо себя рюкзак?» Арк последовал совету, сбросив рюкзак в центр, а сам отошел в сторону. Увы, стоило ему выйти из круга, как дверь закрылась. «На тепло, что ли, реагирует? И что теперь делать?» Расстроилась Инга. «Вот вам и дикое племя с отсталыми технологиями. Продумать такие ловушки — это еще постараться надо». «Я открою дверь, а ты выбирайся», — решил Арк, когда перепробовали возможные варианты. Блогер даже крупные камни прикатил для добавления весу рюкзаку. Но ловушка не дала себя обмануть. «Вдвоем тут точно делать нечего. Когда окажешься снаружи, позови на помощь». «Коммуникатор не работает», — напомнила Инга, постучав пальцем по браслету. «Тогда сбросишь мне веревку, а я вылезу через щель в потолке». Арк запрокинул голову, глядя наверх. «Отличный план». Инга повеселела, но сразу сникла, заглянув в рюкзак. «Только у нас нет веревки». «Их тут целая куча». Арк подошел к стене и перерезал несколько длинных лиан, подергал, проверяя на прочность, и скрутил, чтобы занимали меньше места. «Держи. Чем тебе не веревка? «А ты точно пролезешь?» Инга не горела желанием покидать его. «Лучше самой остаться». Но она сомневалась, что сможет потянуться на лиане на такую высоту. «Я не настолько толстый». Притворно возмутился парень и бросил быстрый взгляд в сторону затопленного коридора. Вода все прибывала и почти достигла верхней ступеньки. «Иди, мне не хочется снова купаться в холодной воде». Он убрал тотем в рюкзак и отдал его Инге, а сам встал в круг. Перед тем, как уйти, девушка коротко поцеловала его и крепко обняла. «Я быстро», — пообещала она, направляясь к выходу. Инга уже была снаружи, когда услышала за спиной угрожающее рычание. Шам-шам, оскалившись, стоял в пещере у лестницы и пристально смотрел на Арка. С длинной шерсти хищника стекала вода, а тело изготовилось к прыжку. Он явно не собирался отпускать свою добычу. Вернуться, чтобы помочь, Инга не успела. Арк тоже заметил зверя и сразу вышел из круга, захлопывая дверь. Все звуки как отрезало. Оставалось только гадать, что происходит внутри. «Дурак!» Инга со всей силы ударила по двери, но, естественно, камень не шелохнулся. Оказавшись одна на плато, девушка кинула рюкзак у входа, забрав с собой связку с лианами, и стала торопливо подниматься вверх по скале. Лезть было высоковато, сгущались сумерки, но об опасности Инга не думала, медлить было нельзя. К щели в скале ей пришлось подползать на животе. На россыпи росли колючие густые кусты. Обвязав лиану вокруг крупного выступа, Инга сбросила свободный конец импровизированной веревки в пещеру и для подстраховки сама схватилась за нее. «Арк, поторопись!» — крикнула она парню, заглядывая в щель. Она почти ничего не видела, только две тени, мечущиеся внизу. Арк боролся с набросившимся на него шам-шамом, пытаясь, если не победить, то хотя бы отогнать его прочь. Глядя на смертельную игру теней, Инга отчаянно молилась. А затем одна тень замерла у стены, и девушка почувствовала, как лиана напряглась под ее рукой. Арк поднялся по веревке с такой ловкостью, словно тренировался с пеленок. Но стоило ему выбраться, как Инга увидела, что встреча с Шам-Шамом не прошла бесследно. Половина лица у него была залита кровью, острые когти оставили длинную царапину от виска до губы. К счастью, других повреждений Инга не заметила. «Слава богу, ты жив!» Она прижалась к парню, вдыхая родной запах. Не верилось, что они оба на поверхности, в безопасности после всех испытаний. Снизу донесся душераздирающий разочарованный вой Шам-Шама. Инга напряглась в руках друга, и Арк быстро зашептал ей на ухо. «Не бойся, я ранил его, так что вряд ли он выберется и погонится за нами. Даже если в пещере есть тайный лаз, он скорее отсидится в нем, зализывая раны». Арк похлопал Ингу по спине, успокаивая. Но она высвободилась из его объятий и на всякий случай вытянула лиану, чтобы Шам-Шам не вздумал забраться следом. Уж больно живучий оказался пещерный монстр. «Смотри, там огни». Арк с интересом огляделся, пытаясь понять, где они оказались, поэтому первым заметил яркие красные точки неподалеку. «Может, это деревня? Мы еще не встречали юолов, а наш проводник шел как раз в этом направлении», предположила Инга, и парень кивнул, предлагая спуститься и проверить. «В любом случае, надо искать место для ночлега, желательно подальше от затопленной пещеры». Забрав по пути рюкзак с тотемом, они начали спуск с горы. Правда, пришлось немного задержаться у водоема, больше напоминающего лужицу. Из-за крови у Арка слиплись ресницы, и одним глазом он ничего не видел. «Жжется». Арк стиснул зубы, пока Инга аккуратно смывала запекшуюся кровь и наносила заживляющую мазь. Рана уже почти не кровила, зато взбухла, отчего лицо Арка выглядело непропорционально. «Терпи, герой». Инга закончила и поцеловала его в здоровую щеку. «Я ведь тебе не противен?» На всякий случай уточнил он. «Ты идиот?» Вопросом на вопрос ответила Инга, и больше спрашивать о том, украшают ли шрамы мужчин, Арк не стал. Первым, что услышали Инга с Арком, спустившись с горы, были звуки барабанов. Сначала тихие, они становились каждой минутой все громче и настойчивее. как будто огромное сердце Октавии стучало в диком, необузданном ритме. Затем к бою барабанов прибавился звон и голоса, и путешественники поняли, что не ошиблись, они приближались к деревне Юолов. Но вот чего они не ожидали, так это делегация, которая их встречала. Вождь с женой, Тархейм, обнимающий молоденькую девчушку, даже маленькие дети, едва ли выше метра ростом, все вышли посмотреть на чужаков. Их лица светились надеждой, а когда на плечу Карку вскочила Чиби, половина деревни ахнула, а проводник гордо поднял голову. «Приветствуем вас, чужестранцы!» Переводчик, несмотря на купание в ледяной воде и прочие испытания, исправно функционировал, и Инга смогла разобрать речь вождя. «Что привело вас в наши земли?» Это была какая-то ритуальная фраза, потому что Арк быстро сжал ей руку, чтобы не вмешивалась, и выступил вперед. «Мы принесли вам тотем». Он протянул вождю статуэтку Тахшара, и вот теперь загомонили все. Улыбались, обнимались, а на глазах особо впечатлительных юолов выступили слезы. Один вождь сохранял спокойствие, но даже его губ коснулась улыбка. «Это большая радость для нашего племени». Он с достоинством принял дар. «Разделите с нами праздник, станьте почетными гостями деревни». Тархейм наклонился и что-то сказал ему на ухо, и вождь кивнул. Отдал какое-то распоряжение, шепот пронесся по толпе, и к Инге тут же подскочила подруга проводника, настойчиво зовя за собой. «Ничего не бойся, иди», — успел предупредить Арк, прежде чем его самого окружили молодые воины Юолы. «Встретимся у костров». Хорошо говорить «не бойся». Оказавшись в руках деловитых девушек-дикарок, Инга в полной мере ощутила на себе прелести гостеприимства юолов. Сначала девушку окунули в ароматную ванну с розовыми лепестками, затем втерли в ее кожу масло, а потом тонкими кисточками нанесли ало-белые рисунки. Ее собственную измазанную кровью и потом одежду забрали, дав взамен простой наряд из выдолбленной кожи, украшенный крупными разноцветными бусинами. Стоило Инге сделать шаг, как бусинки ударялись друг от друга, создавая тонкий мелодичный перезвон. Любимый хвостик распустили, оставив волосы падать свободной волной, и вплели в пряди цветы. Инга чувствовала себя принцессой-дикаркой, но под конец стала наслаждаться необычным преображением. То, что наряд удался, она поняла по реакции Арка. Он сидел у костра и о чем-то разговаривал с Тархеймом. При виде Инги блогер замер на полуслове, приоткрыв от удивления рот. Он молчал так долго, что ей стало неловко под его пристальным взглядом. Может, она выглядит слишком вызывающе? Юбка ужасно короткая и оголяет ноги, а топ неприлично выпячивает грудь. Пробравшись мимо усмехающегося проводника, Инга присела рядом с Арком, стараясь принять спокойный и независимый вид. Пунцовые щеки — результат горячей ванны, а вовсе не смущение. «Вижу, тебя тоже принарядили. Тебе идет». Она любовалась рисунками на теле парня. Йолы знали толк в художествах, и рисунок только подчеркивал достоинство его фигуры. Единственное, от чего Арк отказался, — это короткая юбочка, которую носили мужчины Йолы, отдав предпочтение своим брюкам. Инга с любопытством провела пальчиками по его загорелой коже, следуя изгибу рисунка. И Арк вздрогнул. Перехватил ее руку, крепко сжал, не позволив изучать узор дальше. «Не провоцируй, я сейчас с трудом сдерживаюсь, чтобы не утащить тебя в любезно предоставленную Йолами хижину, наплевав на праздник», — признался он. Тягучие ритмы, которые отбивали у костров, рождали в глубине души потаенные желания, заставляли сбрасывать маски и становиться собой. Йолы не произносили долгих речей, не говорили, как рады чужеземцам. На эту ночь Арк и Инга стали своими в племени. Вместе со всеми они смотрели, как вождь торжественно сжигает старый тотем, деревянную обезьянку, чем-то похожую на Чиби. Только сейчас стало понятно, почему Тархейм отдал им кубик-карту. Он решил, раз их сопровождает защитник племени, то это не случайно. Затем были пляски у костров, песни, вкусная похлебка и пряный напиток, от которого кружилась голова. Еще никогда Инга так не веселилась. Вино Йолы преподнесли им с Арком выигранные в поиске сокровищ чаши, и настояли, чтобы они выпили ровно по половине, а после надели на головы венки из ярко-желтых, похожих на звезды цветов, лукаво переглядываясь. Видимо, это тоже был какой-то обряд, но расспросить Инга не успела, а Арк утащил ее танцевать под безумный ритм барабанов. Как они очутились в хижине, Инга не помнила. События смешались в голове ярким калейдоскопом. Казалось, минуту назад она танцевала у костра, не чувствуя усталости, и кормила с руки перемотанного тахшара, прибрёдшего на праздник. Но вот уже дрожит в крепких объятиях Арка. Глаза у него горели, словно он унес от костра часть огненных искр. Он отвел прядь волос ей за ухо, оставил на коже горячую дорожку поцелуев. Ахнув, Инга изогнулась в его руках, и в далекий ритм барабанов вплелись позвякивания бусинок на ее одежде. Громче, тише, быстрее и почти незаметно. Она подумать не могла, что перезвон может звучать так смущающе и дерзко. Но Инга больше не боялась любить, жаром отвечая на поцелуи. Она, наконец, осознала, что нашла свое настоящее сокровище, отдавать которое не собиралась. Арк опустился перед ней на колени, утягивая за собой на мягкие шкуры. Бусинки звякнули в последний раз, сброшенные за ненадобностью. И совсем другая музыка зазвучала под гулкий барабанный бой. Оставшиеся дни отпуска пролетели как сладкий сон. После триумфального возвращения на пляж Инга и Арк еще несколько раз уходили в джунгли к юолам и вместе с ними раскрывали тайны Октавии. Подводные пещеры с диковинными рыбками, непроходимые дебри, куда не ступала нога человека, гонки на тахшарах по цветочной долине. Инга испытала столько эмоций, что готова была расцеловать Соню при встрече. Она и мечтать не могла о таком отдыхе. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. И теперь Инга с тоской смотрела на разбросанные по бунгало вещи. Она пыталась понять, что забрать с собой, а что можно оставить. Захламлять квартиру легкомысленными нарядами тоже не хотелось. «Тебе помочь?» Ники присела на кровать, отодвигая в сторону легкое, ни разу не надетое платье. В джунглях Октавии приходилось носить гораздо более практичную одежду, и ее Инга давно убрала в чемодан. За время отпуска девушки стали близкими подругами, обменялись контактами, и Ника обещала прилететь в гости, как только вернется в спорт. В том, что блондинка снова станет плавать, Инга не сомневалась. Они с Мышкиным частенько устраивали заплывы на скорость. И Лёше приходилось скрипеть зубами, глядя, как его девушка в шутку флиртует с полноватым профессором. Мышкин игру поддерживал. После испытания в джунглях он стал намного увереннее в себе, а последний разговор с женой провел так, что ждущие своей очереди к терминалу ребята встречали его аплодисментами. Строгая дама не могла нарадоваться на взбодрившегося мужа. «Не надо. Тут немного осталось». Инга повертела в руках выигранную чашу, но убирать ее в чемодан не стала, оставила на столе. «Пусть Арка забирает». «Вы поругались», — догадалась Ники. «Я видела его утром, он был сам не свой». «Он мне соврал. Сказал, что ничего не знал об обряде, а сегодня выяснилось, что юолы поженили нас с его согласия». Инга поджала губы и захлопнула чемодан с такой силой, что послышался треск. «Поженили? Ого! Я жажду услышать подробности. Ты как-то упустила это в своем рассказе». В голосе Ники послышалось предвкушение. Ее собственные отношения с Лёшей она рассматривала как мимолетное увлечение и позволяла ему себя обожать. Но за Ингу и Арка болела всей душой. Они были не просто красивой парой. Казалось, они созданы друг для друга. «Ну что ты опять такое лицо делаешь? Сама же говорила, что вы собираетесь пожениться». «Вот именно. Это была моя свадьба, черт возьми, а Арк даже не удосужился сказать об этом». Конечно, обряды юолов не имели никакой юридической силы и были просто красивым действом. Но Инге было по-человечески обидно. Сколько бы она ни притворялась железной леди, как любая девушка, она мечтала о красивой свадьбе. И то, что она узнала о ней постфактум, выводило ее из себя. «Может, он боялся именно такой реакции?» — примирительно предположила Ники. Ругаться в день отлета было глупо, и она надеялась, что влюбленные успеют решить свои разногласия до того, как сядут на корабль. «Не знаю, о чем он думал, но пока не извинится, я с ним разговаривать не собираюсь». Инга резко встала и тут же схватилась за спинку кровати. Ее повело. Перед глазами заплясали звездочки, в ушах зашумело. «Что-то болит?» – встревожилась Ники, подскочив к ней и с тревогой глядя на подругу. За последние дни она немного осунулась, а сегодня и вовсе выглядела неважно. Голова закружилась, наверное, перегрелась. Инга постаралась ободряюще улыбнуться. Недомогание она почувствовала уже вчера, но списала на удушающую жару. «Может показаться врачу?» «Из-за подобной мелочи не смеши». Инга выпрямилась и взяла себя в руки. «Идем сдадим багаж. Хочу занять место у окошка и смотреть на звезды». Она потянулась к чемодану, но подруга подоспела раньше. «Давай-ка я отнесу. Перелет долгий. Не хватало тебе провести его в медицинской капсуле». Она первая пошла к стоящему на взлетной площадке кораблю. Инга оглянулась на бунгало в последний раз. Пусть всего несколько недель, но это был их дом, и каждая деталь в нем напоминала о проведенном с Арком времени. Лежащий на прикроватном столике фотоаппарат, его рубашка на спинке стула, она использовала ее вместо ночной сорочки, две чистых чашки на полке. Легкая головная боль не шла ни в какое сравнение с тем, как ныло у нее сердце. Она не хотела покидать Октавию. Нет, не так. Она не хотела уезжать от Арка. Вот только сказать ему об этом так и не сумела.